Глава 5. Утреннее пробуждение было очень тяжелым. Пережитый вчера ужас накатывал снова и снова, заставляя меня просыпаться в поту и истерично всхлипывать. В итоге я совершенно не выспалась и чувствовала себя разбитой. Поднявшись на ноги, заметила, что весь пол в комнате покрыт пятнами от высохшей воды, окрашенной кровью и грязью. Значит, перед сном надо будет еще оттереть доски, чтобы убрать следы пережитого кошмара. Мои вещи валялись тут же, а потому я, осторожно двигаясь и морщась от боли в боку и голове, достала из комода сменную форму, чулки, туфли и оделась. Расчесала и заплела волосы. Через 10 минут, как полагалось, я стояла на кухне. Там было тихо, так как форум никогда не появляется столь рано. А Лизе, прижавшись спиной к двери холодильного шкафа, я молча плакала. Лизи погибла, и, честно говоря, я была счастлива, что она умерла, мгновенно сломав шею. Но мне было безумно горько от того, что больше никогда не смогу ее обнять за теплый бок. Прижаться щекой и посмеяться над очередным сложным для нее словом. Больше никогда она не приготовит мне чай с бутербродами. «Эбби, что ты тут делаешь?» — послышался взволнованный голос мисс Пит. «Деточка, ты ужасно выглядишь!» «Мисс Пит?» Я украдкой вытерла слезы с лица и, сложив ладони на переднике, спросила. «Я могу приступать к своим обязанностям? Барон Гриде разрешил?» «Детка, конечно!» Женщина неожиданно сделала несколько шагов ко мне и крепко обняла. «Не переживай, если нужно поплакать, плачь. Мне очень жаль, что так случилось, но ты жива и должна помнить об этом. А теперь успокойся, я пришлю тебе в помощь Анну». «Лорд занялся поиском персонала, но некоторое время придется вам поработать сверхурочно. Зато гостей мы пока не ожидаем». «Спасибо, мисс Пит, за все». Я благодарно улыбнулась и приступила к растопке очага. Через 7 дней прибыли 2 экипажа с новыми слугами, нанятыми лордом Крионом на бирже труда в столице. Нам на кухню выделили молодую и очень бойкую девушку Мари, которая так ловко обращалась с ножом, что могла безостановочно болтая начистить целый чан овощей за какой-то час. Смотря на то, как она работает и как при этом доволен фором, я пришла к неожиданному выводу. Раньше я совершенно точно не работала на кухне. Подобное распределение для меня стало первым в жизни. Мари прекрасно изъяснялась, правда не умела читать и писать, но речь была поставлена отлично. Ведь ее с малолетства готовили для работы в достойном месте, каким и оказался дом герцога. Спустя месяц я снова задержалась на кухне, заканчивая всю работу одна, так как Мари отпросилась у меня на романтическое свидание с одним из новых лакеев, клятвенно пообещав прикрыть меня утром. То есть поспать я могла на час больше, а потому спокойно ее отпустила. Вытащив корзину с очистками из-под стола, я, как обычно, отправилась на скотные дворы, вывалила ее в специальный чан, а потом с сомнением посмотрела в сторону конюшни. С того дня я больше не приближалась к ней, боясь натолкнуться на знакомую нескромную картину. Кстати, лорд Крион ни словом, ни жестом не выдал своего отношения. Вел себя так, будто ничего и не произошло. Но, возможно, я банально накрутила себе, и ничего такого и впрямь не произошло. Отмахнувшись от этих мыслей, я отправилась к себе, разделась и легла спать. Проснулась рано, так как выработанная за месяцы привычка подниматься в одно и то же время не давала мне возможности расслабиться. Разлеживаться в постели не стала, оделась и спустилась. На кухне сидела Мари и, напевая себе под нос какую-то веселую песенку, чистила овощи. «Эбби, ну ты что, мы же договорились?» Она обиженно надула губки, а я улыбнулась ей. «Мари, я все прекрасно помню, но раз встала рано, решила спуститься. Сейчас сделаю себе перекусить и пойду прогуляюсь по округе, хорошо?» «Хорошо, прогуляйся и не спеши, перед старикашкой я тебя прикрою». «Мари!» Возмущенно шикнула на нее, но все равно не смогла сдержать улыбку. После ее появления повара иначе как старикашкой мы и не называли. Стоит отметить только за глаза и 5 раз оглянувшись, ибо пойманными на этом постыдном занятии быть не хотелось. Подхватив со стола морковку и сверток с бутербродами, я вышла на улицу. Было еще довольно рано, но солнце, поднявшееся над горизонтом, яркими лучами разгоняло остатки тумана. Услышав ржание, я остановилась. Оказывается, лошадей уже вывели из конюшни и отвели в открытый загон. Я, поспешив туда, остановилась у деревянной перекладины. Оглянувшись по сторонам и не заметив никого, подхватила подол платья, залезла на нее и устроилась сверху, наблюдая за пасущимися на поляне лошадьми. Солнце еще не слепило глаза, воздух звенел свежестью, а спокойные животные гуляли по влажной от росы траве. Заметив меня, любопытный жеребенок, сделав небольшой круг по загону, приблизился и потянулся большим носом. Вспомнив, что у меня припасена утащенная у Мари морковь, я выудила ее из большого кармана, спрятанного в складках платья. «Не стоит!» — неожиданно раздалось рядом, и я чуть не свалилась на землю от неожиданности. Рядом стоял Мик и внимательно смотрел на лошадей, не поднимая на меня глаз. «Извини», — сказала малышу и снова спрятала морковку в кармане. Мы молчали. С того дня я толком еще ни разу не пересекалась с Миком, целый день занятая в доме или на кухне. Сейчас, искоса наблюдая за парнем, я отметила, как за это время он возмужал. Появившись тут, тощий мальчишка стал подтянутым юношей. Он явно хорошо ел и много работал физически. Сейчас я могла честно признаться, что он довольно привлекательный парень. «Спасибо», — вдруг произнес он, продолжая смотреть на спокойных животных. Жеребенок давно отбежал от нас, вернувшись к матери. «За что?» — непонимающе спросила у него. «За то, что сохранила в тайне», — произнес он и только после этого повернул ко мне лицо. В его глазах сквозили какая-то боль и благодарность, но не было ни злости, ни презрения. «Он...» — начала, но запнулась, силясь произнести вслух. «Он тебя заставил?» «Нет». Неожиданно Мик широко улыбнулся и лукаво прищурился. «Скорее, это я его заставил. У лорда не было никаких шансов». «О, все, что смогла выдать я. Ты не боишься обсуждать это со мной?» «Нет», — коротко ответил парень. «Мне тут, в принципе, не с кем обсуждать что-либо. Это тяжело. Если бы ты согласилась иногда говорить со мной... Понимаешь, тут очень одиноко, но... Я не знаю, сейчас у меня внутри какая-то невероятная потребность быть рядом с ним. Это глупо?» Мик смотрел на меня, совершенно обескураженный собственными словами. Черт. Парень замер, не зная, что еще он может сказать и зачем. А у меня внутри разлилось странное тепло. Что-то из прошлого дернулось и зашевелилось где-то в глубине. В голове всплыл образ молодого человека, и я тут же попыталась ухватиться за это ощущение. Это был лишь образ. Никаких черт и тонких линий. Но я точно знала, что он был кем-то важным. «С удовольствием, Мик». Я улыбнулась в ответ, стараясь воспользоваться, наверное, призрачной возможностью вспомнить хоть кого-то из прошлого. Кого напомнил мне этот юноша? «Только с одним условием». «Каким?» «Не будем обсуждать милорда». «Отлично». Рассмеялся он, подав мне руку и помогая спуститься с деревянного ограждения. После этого я быстро вернулась на кухню и поспешила на помощь Мари, отбивающейся в этот момент от нападок форума, недовольного тем, что меня не видно за работой. «Нечего в рабочее время шашни разводить», — рычал на меня мужчина, потрясая сковородой. «Я ничего не развожу, господин Гриньон», — ответила ему довольно резко, ткнув в его большое пузо, измазанное в соусе поварешкой, чем озадачила повара. «Давайте лучше приступим к делу». «Хороший совет, мисс Вайнхаус», — раздалось от двери. Лорд Крион появился на пороге кухни и обвел нас суровым взглядом, под которым форум опустил сковороду и даже покраснел. «Завтра к герцогу прибывают гости. Прошу озаботиться подготовкой продуктов и списком того, что может потребоваться. Будет 10 человек, не считая слуг». «Ох!» — только и могла вымолвить я. «Уже завтра?» «Да, мисс Вайнхаус, завтра. А теперь приступайте». Мужчина развернулся на каблуках и вышел. «Мы попали», — прошептал ошарашенный повар, прислонившись спиной к очагу. «Ау!» Мы с Мари подскочили на месте от его неожиданного громкого крика и тут же кинулись в рассыпную, не зная, за что хвататься.